Филипп пошел в бывшую комнату Жан-Марка, разделся и лег, ненавидя свое рыхлое, огромное тело и расслабленный рассудок, выживающее в любых самых ужасных обстоятельствах. Кароль так непостоянна. Возможно, через некоторое время она устанет от Рихарда Рауха и вернется к нему. Филипп закрыл глаза. В его голове зазвучало подобие молитвы. Вернувшись в квартиру, Франсуаза застала всю команду за работой. Даниэль красил валиком стену в бледно-желтый цвет. Жан-Марк обрабатывал котел отопления серебристо-серой краской. Дани и Лоран белили дверные рамы, а Николя, стоя на стремянке, шлифовал карнизы. «Вы заметно продвинулись», — сказала Франсуаза. Она надела старую кофту Александра, заляпанную краской, и взялась за кисть, чтобы помочь в работе. «Итак», — спросил Даниэль, — «ты видела папу?» «Да». «Что он сказал?» «Письмо домовладельца как будто составлено по всей форме, так что можно не беспокоиться. Но есть и другое известие. Он объявил, что они с Кароль собираются разводиться». «Все замерли». «Вот это да!» — присвистнул Даниэль. «Ну и что? Тебя это удивляет?» — спросил Николя. Даниэль пожал плечами. «По правде говоря, не слишком. Какое у него было лицо, когда он сообщал тебе эту великую новость?» «Очень спокойное и очень холодное», — ответила Франсуаза. «То есть ему плевать?» «Возможно, он бы так реагировал год или два назад. Но в последнее время он, по-моему, просто не мог без нее обходиться». «Значит, развод попросила она?» «Конечно», — кивнула Франсуаза. Обмакнув кисть в белую краску, она нагнулась, чтобы заняться плинтусами. Жан-Марк так ничего и не сказал. Франсуаза спрашивала себя, что должен чувствовать брат, узнав об этом раньше. Облегчение? Досаду? Или ему все равно? Теперь, когда он влюбился в Валери и даже решил жениться, Кароль должна была утратить для него всякую привлекательность. «И что ты ему сказала?» — поинтересовался Даниэль, продолжая водить валиком по стене. «А что я могла сказать?» — буркнула Франсуаза. «Я была ошарашена. Кроме того, он, кажется, хотел только одного, чтобы я поскорее убралась». «Да, не хотела бы я оказаться на твоем месте», — воскликнула Даниэла. «Ужасная ситуация. Я одного не понимаю. Позавчера за ужином все у них было как будто в порядке. Думаешь, они уже тогда приняли решение?» «Ну, конечно», — вмешался Даниэль. «Это обычная манера поведения в нашей семье, старушка моя. Когда она отваливает?» «Не знаю», — сказала Франсуаза. «Как странно думать, что мы ее больше не увидим», — вздохнул Даниэль. «Во всяком случае, в папином доме. Вообще-то я ее любил, несмотря на все недостатки». «Ты прав», — вступил в разговор Николя, слезая со стремянки. «Я редко встречал таких сексуальных особ». Франсуаза, подумав о чувствах Жан-Марка, сухо перебила его. «Не болтай глупостей». «Вот еще», — заворчал Николя. «Мне что, запрещено считать твою мачеху привлекательной? А еще легкой, забавной, уживчивой и вообще?» «Кароль, олицетворение, лицемерие», — закричала Франсуаза. «Она всех нас терпеть не могла». «Значит, ты считаешь этот развод благом?» — поинтересовался Даниэль. «Естественно. Но ты же сама признала, что папа будет страдать. Поначалу. Но постепенно он поймет. Это лучшее, что могло с ним случиться». Даниэль провел валиком сверху вниз по перегородке, прищелкнул языком, выражая удовлетворение, и сказал: «Знаешь, Франсуаза, мы должны будем чаще видеться с отцом, чтобы он не чувствовал себя совсем одиноким». Она улыбнулась. Нужно было очень плохо знать Филиппа, чтобы вообразить, что он найдет утешение в детях после того, как рухнул его брак.